зуб на него имели только комсомольцы. Они стремились к власти, потому что чувствовали себя сменой. Подкапываясь под Дорохова, они строчили доносы и посылали их в город. Темой доносов могло быть что угодно. Комсомольцы главным образом негодовали, что Дорохов поставил подкулачников сторожить яблоневый сад, конфискованный у одного из раскулаченных. Испуганные подкулачники сторожили не за страх, а за совесть, и даже падалку берегли для свиней. Запуганный всегда лезет вон из кожи, служа начальству и подслуживаясь. Дорохов говорил о комсомольцах, кипя негодованием. Только бы им яблоки жрать. Чисто, скажу, яблонный комсомол. У него была выразительная речь. Он бурно рванулся к культуре и вывез из армии много замечательных выражений. «Не выходите вечером», — сказал он мне. «Здесь малярийное испарение климатуры». За 3 дня до нашего приезда Дорохов издал приказ поставить на каждое окно в каждой избе по 2 цветочных горшка. Приказы Дорохова сыпались как горох и были написаны на языке первых лет революции. Он с нами вместе обошел с 10 домов, проверяя, как выполнен цветочный приказ. Значение ему он придавал огромное. Цветы выпивают влагу и служат против ревматизмы. Бабы объясняли Дорохову, что ничего против цветов не имеют, но горшков нигде не достать. И 3 дня слишком малый срок, чтобы вырастить даже лопух или крапиву. Дорохов негодовал. И только наше присутствие задержало суд и расправу. Нам говорили, что Дорохов как отец родной и бьет кулаком прямо в рыло. Особенно от него доставалось тем, кто направлял доносы в город, а не ему самолично. Деревня любила его, потому что он был свой, и в ответ на оскорбление или отеческое поучение можно было взбунтоваться и оскорбить его. При нем бабы сидели дома для приготовления пищи и детских надобностей. А женщины в России хозяйки, и то, что они скажут, закон для мужей. Из-под тишка строптивых, но все же в те времена еще законопослушных. Скоро бабам пришлось туго. Их выгнали на работы в поле, потому что Дорохова, как мы узнали, окончательно сняли, и он снова пошел побираться. Не пришлось ему добиться счастья ни для себя, ни для своего села. Оно было так близко. Дорохов для 30-х годов был осколком прошлого. Его уничтожили, как и всех участников народного бунта, вернувшихся в деревни и городки, чтобы воспитывать народ и приобщать его к культуре. Дорохова использовали вовсю. Он воевал, бунтовал, раскулачивал, а потом раскулачили и его. Во второй половине 30-х годов его дом стоял заколоченный, как дома тех, кого он сам угрохал в Сибирь. Не Дорохов ли, по мнению Бердяева, расправился с жертвенной интеллигенцией? Могу дать справку. В период призрачной власти Дорохова жертвенная интеллигенция, загнав остатки разгромленных партий на каторгу, еще пользовалась плодами победы. Ее час пробил в конце 30-х годов, почти через 10 лет после проведенной с ее одобрения 100-процентной коллективизации. Мандельштам распил с Дороховым бутылку водки и сочувственно слушал его речи, зная, что он обречен. Он подсчитал, сколько человек Дорохов вымел из родной деревни, но цифры я не запомнила. Она была не малой и небольшой, обычной, то есть невероятной. То, что для нас обычно, для нормальных людей,